Глава 65. Чистенькая форма, подтянутая, волосы убраны под белую шапочку, ни один волосок не торчит. Она серьезна. Доктор Морозов принимает с 3 до 8 часов утра. Сейчас его нет в клинике. У инженера есть подозрение насчет нее. Невысокая, плотненькая, ладненькая. Он уже был знаком с 2 такими медсестрами. Значит, он будет в 3? Доктор Морозов принимает с 3. Повторяет она без единой эмоции в голосе. «Запишите меня на 3 часа», — говорит он медсестре. «Я могу записать вас на 3 часа только на 17 число», — продолжает она бесстрастно. «Это же...» — Горохов прикидывает в уме. «Через 11 дней!» Доктор Морозов работает один. 17 число — ближайший день, на который можно записаться. «У вас что, всего один доктор?» Доктор Рахим отсутствует, доктор Морозов работает один. Самара весь разговор молчала. Наверное, она никогда не видала такой чистоты, как тут. Лакированные полы, тихие кондиционеры, белая медицинская мебель. Они вышли на улицу, и теперь она сказала: «Зачем тебе к врачу? Я не знала, что ты еще болеешь после клеща». Он не стал отвечать на ее вопрос, спросил сам: «Тебя ничего не удивило там?» «Очень чисто. И девка чистая». «Девка?» — он усмехнулся. «А ты не поняла, что медсестра — это бот?» «Она бот?» — казачка была удивлена. «Я думала, что боты только шалавами бывают». «Ладно, пойдем», — он взял ее за руку. «Куда?» «Зайдем к одному человеку. Надеюсь, он поможет мне попасть к врачу уже сегодня утром». Он повел ее в офис к Мордашову, надеясь на то, что Люсечка об этом визите не узнает. Горохов уже понял, что она и ее помощник Иван в этом городе играют большую роль. А какова эта роль и ее размер, он еще не определил. Но не сомневался в ее значимости. Двери из темного стекла едва пропускали свет, но в офисе кто-то был. Горохов нажал на кнопку звонка у двери. И уже через полминуты дверь открылась, и на пороге стоял молодой человек. Это был Андрейка. Тот самый чистенький и прилизанный ассистент Мордашова. «Господин инженер!» — он сразу узнал Горохова. «Вы к Константину Александровичу?» «Да. Он дома?» «Нет, он уехал играть в заведение Кокорина. Будет к утру?» Андрейка был сама любезность. «Может быть, я вам смогу помочь?» «Скажите, как найти это заведение?» Но молодой человек предложил ему другой вариант. «Прошу вас, проходите». Он раскрыл двери для инженера и Самары, приглашая их войти. «Подождите немного, а я с ним свяжусь. Проходите сюда, господа. Прошу вас садиться». Он указал им на кресло. Горохов уже сидел в них, а вот для Самары это было в новинку. Но она не растаяла от счастья и не озиралась по сторонам, разинув рот. Самара села, не стесняясь, а вид у самой высокомерной. Мол, меня не удивит ваш полированный пол, деревянная мебель и кожаное кресло. Настоящая дочь степей. Она взяла принесенный ей красивый стакан воды и лишь тогда сказала спасибо. Все остальное время молчала. А Андрейка, по старому степному обычаю, дав гостям воды, спросил: «Я сейчас буду звонить Константину Александровичу. Скажу, что вы его ожидаете. Может быть, сообщите предмет беседы? Скажите, что я по личному, важному и срочному делу». Молодой человек кивнул и скрылся в соседней комнате. Уже через пару минут он вернулся и сообщил: «Константин Александрович будет в течение 10 минут». Но ждать пришлось меньше. Мордашов появился на пороге своего дома-офиса с шумом. Сам чуть навеселе. Рубашка в винных пятнах. «А, инженер, рад вас видеть». «О, да вы с дамой». Он увидал Самару, которая смотрела на него неодобрительно. «Андрей, а почему ты не угощаешь гостей?» Он казался веселым, но когда Андрейка сунул ему в руку стакан с заранее приготовленным коктейлем, инженер увидал, что ручки-то у предпринимателя дрожат. «А чего дрожат-то?» Раньше Горохов этого за ним не замечал. От выпитого или от волнения? «Кажется, волнуется Константин Александрович». Понимает, что влез в опасное предприятие с Юрком и Люсечкой. И теперь, когда Горохов зашел к нему так неожиданно в гости, ночью, уже не знает, что думать. Может, уже бежать собирается. Нужно было его, конечно, успокоить, а то он мог и глупостей наделать. Горохов просит его отойти с ним в сторону, и, так как ему кажется, что Андрейка пытается слушать их разговор, говорит почти шепотом. Сейчас хотел записаться к доктору, но медсестра сказала, что на прием я попаду не раньше, чем через 11 дней. «Ничего себе!» — удивился Мордашов. «Хотя у нас всего один доктор остался на весь город. Он да пара медботов. Вот и очередь образовалась». «Я не могу ждать, мне нужно срочно», — произнес инженер и добавил многозначительно. «Сами понимаете, я сильно ограничен во времени». Мордашов все понимал. «Да-да, вы что, заболели?» Горохов взглянул на Самару и подумал, что не зря сегодня взял ее с собой, она пригодилась. «Нет, не заболел». Он кивнул на казачку, которая сидела в кресле с пустым стаканом в руках и смотрела на них. «Просто... в общем, у нас незапланированная беременность». понял Мордашов. «Вас поздравить или вы хотите прервать?» «Нет, не прервать». Инженер был тверд. «Понимаете, работа мне предстоит непростая, мягко говоря. И прежде чем отправиться на дело, я хотел бы знать кое-что наверняка. Короче, мне срочно нужно встретиться с доктором». «Конечно, но разве эта встреча не может подождать?» «Константин Александрович», — весьма твердо произнес Горохов, «вы, очевидно, не до конца понимаете специфику моей работы. Вообще-то я могу и не вернуться с нее. Так что прежде чем я займусь делом, я хотел бы кое-что выяснить у доктора, чтобы отдать последнее распоряжение насчет своего имущества». Сказано это было таким тоном, что Мордашов сразу согласился помочь, больше не задавая никаких вопросов. «Сергей Владимирович», — предприниматель даже поднял руки, — «я все понял, сейчас все сделаю, ну, все, что в моих силах». Он поспешил из приемной, а инженер вернулся в кресло, стал ждать. Андрейка хотел уйти с Мордашовым, но тот его остановил. «Останься с гостями». Так они и молчали втроем. А Горохов дотянулся и взял Самару за руку. Та взглянула на него удивленно, но ничего не сказала, хотя у степных людей такое поведение не было распространено. «Вообще-то неприлично прикасаться друг к другу на людях, даже если вы муж и жена». Горохов знал это, но сейчас такое поведение он считал уместным и даже нужным. Он был уверен, что об этом его визите к доктору Люсечка, а может быть и Тарасов, будут знать уже до рассвета. Так пусть думают, что причина визита — это беременность дикарки. Кажется, прошло минут 15. Самара стала укладывать голову на спинку кресла. Горохов отдал пустые стаканы Андрейке и закурил, когда, наконец, вернулся Константин Александрович. Инженер не сразу смог добудиться доктора. Он спал. «Ну, ничего, поговорил. Он будет вас ждать в клинике к 3 часам утра. Скажите, что от меня». «Вот за это вам отдельное спасибо, Константин Александрович». Горохов встал и протянул ему руку. «Кстати, мне для дела нужен будет транспорт». «Да, мне Людмила Васильевна говорила. Будет». Мордашов пожал протянутую руку. «Помощнее, чтобы полный бак был». «Все понял, все будет». До 3 утра еще было достаточно времени, и Горохов решил сводить Самару в ресторан. Если кто-то наблюдает за ними, пусть думает, что он выгуливает свою беременную дикарку. Да, а мысль с беременностью Самары была неплоха. Они без труда нашли небольшой ресторан, где он заказал своей подруге все то, что она вряд ли когда смогла бы попробовать в своей степной жизни. Хорошую свинину, настоящую морскую рыбу, фрукты... Стоило все это денег, мягко говоря, немалых. Но деньги эти были потрачены зря. Самара от всего кривилась, объясняя, что саранча получше свинины, а у рыбы привкус как неизвестного чего. А фрукты — это просто баловство, деньги на ветер. Инженер слушал все это, усмехался, даже соглашался иногда. Но делал он все это машинально. Все его мысли были сосредоточены на будущей встрече с доктором. Когда Горохов узнал, что этот доктор Морозов остался в городе единственным врачом, ему многое стало ясно. Например, зачем Люсечке понадобилось убирать доктора Рахима? Оставалось только прояснить нюансы. И на этой встрече, назначенной на раннее утро, он эти нюансы и собирался прояснить. И пока Самара пробовала принесенное кушанье, сам инженер ничего не ел. Только курил и думал. докивал головой, соглашаясь с сомнением казачки насчет городской еды. В половине третьего он расплатился, и они вышли на улицу. А город жил своей жизнью. На улицах было людно. Ночь — самое время, чтобы прогуливаться. Днем 60. В сумерках за 40. Когда еще гулять, если не ночью? Через прозрачные двери у веселительных заведений лился свет. И даже доносилась музыка. Поднимая пыль, проезжали квадроциклы, заполненные веселыми и не очень трезвыми людьми. Самара с интересом озиралась по сторонам, разглядывала вывески. Подумать только. Даже тут люди умудряются веселиться. А ведь веселье здесь не из дешевых. Интересно, кто они? Кто заполняет ночные заведения? Ну, инженеры с цемзавода, техники, офицеры охраны, атаманы поисковых в атак, что вернулись из Перми с добычей, торговцы, представители северных компаний, скупщики металлов, местные бандиты, что выбились в люди и приоделись в белые рубашки. В общем, людей с деньгами здесь хватает. Они вернулись в клинику, в которой почти ничего не изменилось, кроме появившихся в приемной двух людей. Пациенты пришли к врачу чуть раньше назначенного времени. Все та же медсестра опять поздоровалась с ними, так же вежливо, как и в первое их тут появление. В том, что медсестра бот, инженер уже не сомневался. Она поздоровалась с ними и потом почти замерла, уставившись в противоположную стену. Ему не нравились эти медсестры. Он прекрасно помнил, как его, что называется, уделывала вот такая же невысокая и плотненькая медсестра в губахе. Как не хотела подыхать от сильнейшего токсина та медсестра, которую он все-таки прикончил в санатории вместе с доктором Рахимом. Горохов поглядывал на нее из-под тишка, машинально нащупывая в рукаве свое единственное оружие — свой пластиковый нож, который был невидим для металлодетектора на КПП. Надо быть готовым ко всему. Тем более, учитывая, какая работа сейчас ему предстоит. Кто знает, как поведет себя этот доктор. В общем, он готовился к встрече с доктором серьезно и уже был готов к любому развитию событий. Горохов взглянул на часы. Без 15 минут 3. И тут же дверь в приемную открылась. На пороге появился человек. Медсестра сразу перестала таращиться в стену и встала. «Доброе утро, доктор!» Человек снимает маску и... Ему лет 25, может, 27, не больше. В голове Горохова весь этот городской пазл начал складываться в единое целое. Опытному человеку, такому как инженер, теперь многое было ясно. Доктор подошел к ним с Самарой и спросил. «Здравствуйте, это вы от Константина Александровича?» «Здравствуйте, доктор. Да, Горохов стал, это мы». «Я сейчас вас приму», — сказал молодой доктор и тут же, повернувшись к другим посетителям, добавил. «Извините, но сегодня приема не будет». «Как не будет?» — попробовал возмущаться один из пациентов. Но доктор был краток. «Извините, так получилось». Уже не слушая пациентов, он подошел к медсестре и сказал негромко. «Тамара, обзвони всех пациентов, сообщи им, что ни сегодня, ни завтра приема не будет». «Да, доктор», — сразу ответила медсестра. А сам доктор ушел в кабинет, через пару минут выглянул из него уже в халате и, глядя на Горохова, произнес. «Прошу вас, проходите».